Возможно ли обучение в моем будущем ограничить 2 годами обучения и получить диплом инструктора или преподавателя йоги? Я не знаю, да, это такой вопрос, мне постоянно его задают. Значит, у меня такая принципиальная позиция, что даже 4 лет мало. Более того, даже те, кто 4 года у нас отучились, то все равно они в нашем поле вертятся, им деваться некуда. Вот. И поэтому с точки зрения целесообразности я не вижу смысла сокращать обучение. С тактической точки зрения, дабы вы начали быстрее проходить какую-либо практику, то ну, это и так происходит. Ну, давайте я вам напомню основную структуру вообще процесса обучения в открытом йога-университете. Обучение длится 4 года, оно разбито на 2 части. Первая часть – вы готовитесь на инструктора йоги, то есть на человека, который может совершенно спокойно в зале для группы провести 4 вида йоги, а именно хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу и пранаяма-йогу. Вот если вы умеете это делать для групп, то вы фактически становитесь инструктором. И вот многолетний опыт показал, что требуется 2 года на это. Значит, после чего человек уже начинает потихонечку практику преподавания. Сперва наши студенты, что называется, друг на друге тренируются. Все ошибки друг на друге, значит, это отрабатывают. Потом, когда они уже набирают определенное количество полетных часов, мы самых успешных сами предоставляем им практику преподавания, ну, наработку еще большего часов у нас самих. Вот на такой как бы конкурсной основе, потому что чем больше у вас будет наработка часов, тем легче вам потом идти куда-то устраиваться на работу. Но для всех остальных, после предварительной такой налета, мы разрешаем преподавать уже в других центрах Москвы, дабы вот вы эти часы полетные набирали. Значит, это 2 года обучения. Первые 2 года вот вы преподаете, вторые 2 года вы фактически начинаете уже преподавать. Но, друзья, я вам, может быть, открою секрет, может быть, не открою секрет. Он очевидный для знающих людей. Вот, и иногда вызывает удивление у людей не знающих, но преподавать йогу в зале, это ничего не значит, если к вам на занятия никто не ходит. Ну, вот представьте, вы начали преподавать, пришли в зал, а к вам никто не пришел. Полезно 2 или 3 занятия провести пустому залу. Очень будоражит нервы. Ну а дальше? А дальше перед вами станет очень серьезная проблема. А как, грубо говоря, себя разрекламировать? Как сделать так, чтобы люди о вас узнали и приходили к вам на занятия уже учиться? Ну, вот, выполнять эти йоги. И тут выступают другие методы. Это методы так называемые сознания, это методы, ну, если угодно, личного пиара. Это методы умения читать лекции. Это методы умения грамотно заявлять о себе миру. Чтобы вы могли прочесть лекцию, чтобы вы могли сделать презентацию о своих занятиях, чтобы люди увидели, что вы вменяемый, нормальный человек. Кроме того, вы еще ведете занятия, и только лишь после этого, побывав, скажем, у вас на лекции, на презентации, они имеют склонность приходить к вам на занятия. Поэтому первые 2 года без вторых 2 лет смысла не имеют. Вы потратите огромное количество сил, больше чем 2 года, прежде чем вот эта простая истина до вас дойдет, если мы вас будем просто выпускать. Конечно же, соблазн есть. Коленом под зад и все, свободное, что называется, плавание. Но опыт показывает, что вы потом потратите несоизмеримо большее количество лет, денег, усилий, чего хотите, прежде чем вот те знания, которые мы будем давать вам в течение оставшихся 2 лет, вы как бы переоткроете для себя. Вот, поэтому сокращать до 2 лет, ну, нет никакой возможности. Никакой возможности нет. Поэтому также помните, что люди приходят на йогу, а остаются на преподавателя. Вот, поэтому я бы не стал. Меня, если честно, постоянно дергают. Давай сокращай это самое время обучения. Вот там в Москве открылся новый там какой-то центр по подготовке преподавателя. Они вообще сертификат за 3 месяца дают. Ну, правда, за это еще 100 тысяч просят сверху, да? Вот, ну, давайте, друзья, знаете, не отягощать свою карму. Давайте мы жизнь не превращать в профанацию. Конечно, можно так поступить. Можно заняться вот такими, как бы, надувательством, да? Но вы помните, законы кармы никто не отменил. Вам же это и вернется. Вам это вернется. Более того, вот у нас 4 года обучения, это 208 недель. 208 недель чистого времени обучения. Из них, безусловно, какое-то количество недель тратится на праздники, там, новые года там, и так далее. То есть они вылетают, ну, по-любому. Ну, не так много, может быть. Вот. Потом какое-то количество недель у каждого из вас все равно пропадает из-за того, что у вас то командировки, то еще чего-нибудь. Ну, накладки. Вы же еще ж не просто учитесь, вы еще и живете. То есть остается, друзья, не так много. У нас идет битва за каждую неделю. Вот где Раджа Единя, Савитри? Где Савитри? Пошла биться. Уже пошла биться, да. Здесь. Здесь, вот. Раджа Единя. Отдых между боями. Да, отдых между боями, потому что мы действительно сейчас вот в узком кругу сидели всей с пеной у рта, обсуждали, какое количество недель на что тратить. Их очень мало. Кажется, что ой, там 2 года. А вот если так разобраться, пока вы вменяемо начнете, научитесь рот открывать, хоть какую-то презентацию сделать, уйдет большое количество времени. Опыт показывает, что к нам, у нас вот студенты прошли ораторское искусство, искусство владения речью, искусство там что-то зомбировать, программировать, это дорого, понимаете, это анекдот, да, зомбируем, программируем, дорого, это объявление в газете. Вот, чего они только не проходили, казалось бы, вот такой список у них вот послужной, ну не послужной этих всех сертификатов. Я прошу сесть на коврик и коротенькую лекцию на 7 минут, что такое йога, никто 2 слов связать не может. А если начинают рот открывать, то это такие ошибка на ошибке, когда, во-первых, и слушать тяжело. И, ну, в общем, работы очень много над чем есть. А без этого никуда, друзья. Ну что, вот вы хороший преподаватель, запомните, никто вам, ну, под йогу людей собирать не будет. Если у вас есть иллюзия, что вы придете в какой-нибудь фитнес-центр, и руководство фитнес-центра уже такое умненькое, оно под вас набрало группу любителей йоги и ждали только вас, вы ошибаетесь. Они, когда вы придете к ним в фитнес-центр, они вам скажут, а ты своих людей привел? Потому что психология, ну, во всяком случае, в России, я говорю сейчас про Россию, такая, что мы такие хорошие пупы земли, у нас есть там несколько квадратных метров в центре Москвы, и за одно это мы должны хорошо жить. А ты должен на нас вкалывать, еще своих людей приносить, чтобы мы, значит, так уж и быть, позволили тебе обучать их йоге на нашей территории. Ну, это логика наша, да? Работать никто не будет за вас, это уже опытный факт. Никто рекламой не занимается. Продвижением йоги не занимается. 2 слов людям даже объяснить, что такое йога, ни один этот человек там на телефоне не будет это делать. А если начинает, то лучше бы он молчал. Вот. Это на вас ляжет. Вы потом будете оставлять свои телефоны. Вы будете потом с каждым сами персонально беседовать. Но этому тоже надо учиться, друзья. Поэтому сократить обучение до 2 лет я не вижу возможным. Не представляется возможным, друзья. Еще раз, если мы не будем заниматься профанацией, ну, опровергните, может быть, я не прав, может быть, я действительно еще, знаете, старой этой закваски, что ли, да, вот. Для меня, если обучение, то это обучение, а не изображение обучения, потому что люди потом станут оценивать, а потом пойдут слухи, выпускник открытого йога, если это вот тот придурок, который там вот это вот, то все, 5-10, и вообще к нему никто не ходит. Знаете, в некоторых йога этих самых таких фитнес-центрах, там вообще поставлена работа, как в Макдональдсе. Там, если к тебе на занятия не ходят, говорят: мужик, а ты время занимаешь. Мы поставим другого человека, на которого ходят. А тебя поставим на время, на которое заведомо никто не ходит. Там же тоже, знаете, такая внутренняя подковерщина. Это вот снаружи йога, все улыбаются, духовности все вроде как учат. А там жесткий железный оскал, что называется, капитализма. Да? Как потопаешь, так тебе и заплатят. Вот. И я бы не хотел, чтобы вы были обслуживающим персоналом. Я бы хотел, чтобы вы были личности. Чтобы вы не зависели ни от одного этого центра, ни от одной этой секретарши, ни от одного этого владельца. Чтобы вы действительно приходили с поднятой головой. Я преподаватель йоги. Я снизошел до вашего центра, так уж и быть, начну у вас преподавать. А в подтверждении, как Багира, а в подтверждении слов, я, значит, что она там, я не помню. Да? Да, вот, ну там не буя, а стадо своих последователей, да? Ну, то есть, да, то есть, ну, это, конечно, такая неудачная шутка с моей стороны, но привел, да? Вот. Ну, это анекдот, конечно, какой-то. Старый анекдот в области преподавания йоги, много таких анекдотов, да.